что здесь произошло. Видны следы каких-то разборок, но до крупномасштабных погромов не дошло. Плохо это или хорошо, выясним по ходу действия. А пока осторожно двигаем в сторону рынка. Минуем места, где я когда-то, кажется, так давно, носилась по крышам, скрываясь от погони. Все время стараюсь сканировать местность и понимаю, что большинство людей прячутся. Если речь идет о людях, конечно. Переходим достопамятный мост, где безымянный одноглазый нищий одарил меня лохмотьями. Что с ним стало, интересно. Рынок сожжен. Там, где были лотки со всякой всячиной, пожарище. Вокруг, всюду, пепелище. Еще стелится кое-где по земле дымок, прибиваемый дождем. В повалку лежат обугленные трупы, припорошенные пеплом. Пепел под дождем чем-то напоминает нефть по внешнему виду. По всему видно, их как будто поливали напалмом. Божечки, кто это мог сделать? Ошарашенно спрашивает Чёж. Только какой-нибудь сильный маг, отвечаю я. Если такое вообще возможно, и почему рынок, чем и кому не он угодил, не знаю, Чиханте, не знаю, но могу высказать предположение. Слушаю, кто-то просто куражился, кичился силой, то есть, по-твоему, некий упырь, заимев такую невиданную силушку, решил поиграть, фиг его знает, но другого объяснения у меня просто нет. Город-то в целом не тронут, если не считать мертвяков. От борделя мадам Лизы осталась лишь горка угля, такое впечатление, что неведомый поджигатель тут постарался вовсю. Мелькнула шальная мысль. Отомстил за неудачи на любовном фронте. Импотент-извращенец, маньяк. Много ли таких клиентов набралось за время существования этого заведения? Наверняка кто-нибудь и воспользовался хаосом, чтобы отомстить. Что теперь гадать? Уходим отсюда. Помните склад, в который я провалилась? Пустует. Располагаемся там, чтобы успокоить нервы, покумекать и обсохнуть. По поводу Лизы. Начинаю я, даже не представляю, где ее искать, но, судя по всему, основной удар пришелся как раз по борделю, что бы это ни значило. Кто-то уж очень сильно осерчал на нее, или на тебя, предполагает Пегги, или бордель под руку подвернулся, добавляет Чёж. Пожимаю плечами, все может быть, гадать бессмысленно. Я склоняюсь к мысли, что Лиза с девочками, мертвы, или в этих, как их, в загонах, подсказывает Пегги. Да, или там, или еще где, но что-то мне подсказывает, что они мертвы. Значит, идем к Буну, спрашивает Чёж. На старое место, думаешь, он там? Это первое, что приходит в голову. Логично, отправимся туда. Если не там, то хотя бы подсказки какие найдем. Если таверну тоже не спалили. Я вздыхаю. Что такое, Ля? Спрашивает Чёж. Да жалко Лиса, не хочется его расстраивать. Дантера ушел, Лиза погибла, он остался один, совсем один, бедняга, не один, у него есть ты, есть мы не бросим старика, если выберемся из этой жопы, конечно, это да, ладно, пойдемте, мальчики, поглядим, что там, дождик стих, перейдя в мелкую морось, но небо нахмурилось так, будто уже ночь на дворе, кажется, скоро ливанет, говорит Пегги, взглянув на небо, но мы не успеваем отойти далеко. Слышу цокот копыт, кто-то едет, позвякивая доспехами, скрипя сочленениями, и это точно не друзья, если хотите негативная аура, она не дает обмануться. Так, мальчики, говорю я, назад, забегаем обратно на склад, скрываемся среди ящиков, наблюдаем, пяток хорошо вооруженных рыцарей, в шлемах, полностью скрывающих лица, проскакивают мимо, а я думала, что вампиры орудуют по ночам, шепчу я, вот и Тать тоже ночью вылезал. Может, это нормальные парни, предполагает Чёж, не думаю, рыцари вроде удаляются, и мы выходим, давайте короткими перебежками, по закоулкам и до кормчего, говорю я, максимально тихо, не разговариваем, прислушиваемся, оружие наготове, вперед, так и делаем, пока крадемся, прямо-таки физически ощущаю страх таящихся в недрах зданий людей. Так, значит, эти рыцари нечто вроде дозорных, разъезд, рыскающий по улицам пагорга в поисках очередных клиентов загонов. Проще говоря, еда для господ вампов, охотники на людей. Не желаете ли свежей крови, князь Эгильберт, с пылу с жару, пышущая здоровьем девочка, толстячок здоровячек и на сладкое, присмыкающийся, Бейрер, действует ли на них солнце, или нет, неважно, тем более, что солнце-то, как такового нет, в любом случае, надо быть предельно внимательными. Пробираясь мимо какого-то пустыря, окруженного серыми убогими домами, я снова слышу их. Забегаем в тесный захламленный дворик, затихаем. Рыцари останавливаются. Один из них что-то говорит, не поняла до конца, и все начинают принюхиваться. Ну точь в точь ищейки, упыри, чтоб их. Позади нас со скрипом открывается дверь, оттуда высовывается крысиная сморщенная физиономия. В мятом колпаке, не дать не взять, Эбенезер Скрудж из рождественской истории Диккенса. Вот они, оглашает нездоровую тишину города этот старый мудозвон. Вот они, держите ворюк, вот они, здесь, берите их тепленькими. И захлопывает дверь. Слышу, как изнутри тяжело ложится засов, звякает ключ в замке. Ах ты, козлина, выругиваюсь я и в сердцах пинаю дверь. Сукин сын, и чего мы тебе плохого сделали? Опущай, вас сожрут, ворюги, кричит он изнутри. Шастают тут всякие. Слышу хлопки, оборачиваюсь. Их, видимо, предводитель, спешившись, хлопает в ладони. Прекрасно, гудит он из-под шлема. Просто прекрасно. Так и знал, что мы когда-нибудь снова встретимся, шельма рыжая. Ты меня с кем-то перепутал. Отнюдь, красавица моя ненаглядная, отнюдь. Мы встречались, и дважды, я только сейчас это понял. И негодник снимает шлем. Вот же сука, ты повторяешься, Аделаида, продемонстрировав ряд ровных белоснежных зубов с парой аккуратных клыков, говорит Фнуфт. И пышные усы никуда не делись. Или, правильнее, Ля, а любовничек твой где, Ля Аделаида? Слинял, растворился в ночи, бросил, подлец, ай-яй-яй, качает он головой, какая досада, это же надо такому случиться, а вроде порядочный, честно, и не подумал бы, Дантера вроде такой душка, да ну его, как я тебя понимаю, притворно сочувственным тоном говорит Фнуфт, вот доверяешь человеку, а он тебе такое, в жизни так бывает, мы любим, разочаровываемся, обманываемся, чего тебе надо, ты, кусок дерьма. Ну зачем же так грубо, дорогая, дорогая, тьфу, из его уст это звучит хуже всего, на этот раз я не собираюсь тебя, резать как свинью, подсказываю я, а помнит ведь, друзья, еще разок всплеснув ладонями, восхищается Фнуфт, признаю, ты тогда ловко обошлась со мной, знаешь, сколько у меня челюсть болела, на стену лез, но, я уважаю силу и предлагаю мир, более того, предлагаю свидание и ужин, вдвоем. При свечах, я напою тебя волшебным напитком и ты откроешь глаза, Ля, даю слово чести, твои спутники не пострадают, плевал и я твое слово чести, урод, все-таки предлагаешь сразиться, что, опять ниже твоего достоинства, а нет, наоборот, ты, легенда, Ля, одолеть тебя в честном поединке, об этом мечтает половина рыцарей княжества, половина вонючих кровососов, ты хотел сказать, вынимая сабельку с кинжалом, скалюсь я, Ля, неужели ты, шепчет позади меня Чёш, не вмешивайтесь, отвечаю ему, отойдите в сторонку и будьте готовы бежать, постараюсь побыстрее, ладушки, но будь осторожнее, Ля, мы рядом, начеку, хорошо, а я ведь тебя не оскорблял, Ля, самозабвенно разглагольствует Фнуфт, и ты даже не представляешь, что теряешь, не слушай сказки про злых вампиров, на самом деле, Ля, это бесценный дар, прошу, пойдем со мной, ты убедишься на личном опыте, иначе вы все умрете, окончательно и бесповоротно, ваши тела съедят и души, вот тут я не знаю, есть ли тап или безглазый, существуют ли, философский вопрос, надо бы поразмыслить над этим на досуге, а заодно и нашем месте в этом грешном мире, в любом случае, Дигникут, старый ненасытный развратный Дигникут, изверг, растлитель и греховодник каких поискать, прямо с катушек слетел, это по секрету, отпивать ваши обглоданные кости не станет, он, скорее, помочится на них, ну, что скажешь, вместо ответа я плюю в его сторону, нечего болтать с демоном, давно пора сдохнуть этому чванливому ублюдку, опомнись, Ля, не оставляет попыток вразумить меня Фнуфт, на этот раз ты точно проиграешь, я прежний и я нынешний, две большие разницы, я бы сказал, огромные, хватит трепаться, к бою, ну как знаешь, Ля, как знаешь, я тебя предупредил. Фнуфт одевает латные перчатки, водружает на голову шлем, вынимает из притороченных к седлу ножен огромный двуручник. А вот на меч-то я и не обратила внимания. Устрашающий дрын, ничего не скажешь. И сам он по уши в железе, кираса, под ней жак, наплечники, армитадин, набедренники, сапоги. И я с маленькой саблюшкой в одной руке и кинжальчиком в другой. Ну, хоть не в замызганном платьишке, и то спасибо, хотя, разница невелика, а, была не была, сразимся, но Фнуфт сперва решает покрасоваться, покрутив-повертев мечом, сделав пару картинных взмахов, он спрашивает, Еще не передумала, сдохни, тварь, кричу я и делаю выпад. Целилась в узкую щель под шлемом, но Фнуфт легко парирует. Я восхищен тобой, Ля, говорит он, какая женщина, очень жаль тебя убивать. Я буду носить по тебе траур и всегда возлагать цветы на твою могилу, самые прекрасные, какие только существуют. Под стать твоей красоте, Ля, нападай, трепло, ярюсь я, внутренне собираясь, готовность на максимум. Подчиняем свое тело, входим в гармонию, боевое психо. Фнуфт пару раз пробует достать меня прямыми. Отбивать такую дубину нет смысла, поэтому я уворачиваюсь. Затем вампир наносит серию похожих режущих ударов, сверху вниз почти вертикально и наискось, справа налево и слева направо. Опасно, хоть и не густо. Фнуфт действительно стал гораздо быстрее, выпады четкие, без лишних движений и суеты. Я опять уворачиваюсь, или, как говорят в фехтовании, делаю вольт и вонзаю кинжал в подмеченное мною незащищенное местечко, в голень, сразу под коленной чашечкой. Упырь сдержанно стонет, отходит, прихрамывая и занимает защитную стойку. «Больно кусаешься, шельма», — рычит он. «Вижу, что ты тоже кое-что умеешь. А ну-ка, покажи зубы. Ты не из наших, нет, я тебе не лошадь, зубы показывать», — отвечаю я. «Я, человек, градус нарастает». Очень быстро нам становится не до словесных баталий. Тактика у меня довольно простая. Вольты и разнообразные уколы с пируэтами и финтами. Колоть стараюсь по неприкрытым местам, а еще желательнее по тем, куда уже ужалило. Фнуфт хоть и прокачал боевые навыки, но также однообразен. Неизменные тычки и комбо из трех махов. Иногда он отваживается на почти горизонтальный удар, с широким радиусом. Отработал и по новой. В такой броне и с таким здоровенным мечом особо не попрыгаешь. Причем, как я заметила, он не особо наблюдает за соперником, ему это не интересно. Надеется на длину меча, разумно полагая, что единственный точный удар прикончит меня, не прикрытую никакой броней. Танцуем. Взмах наискось, отбегаю, по оси, пригибаюсь, выпад, отскакиваю в бок, кувырок, обманка, хирок кинжалом по ноге, или в бок. Фнуфт половину пропускает, некоторые выпады попадают по пластинам, некоторые гасятся плотно сбитой тканью, а иногда вампир парирует латной рукавицей, пытаясь при этом ухватить оружие. Но я, как ни крути, быстрее. Тем не менее я уже нанесла ему с полдюжины порезов. По ногам, в бочину, под мышку. Жаль, нет стилета, против доспеха самое то. Несмотря на высокий болевой порог и не менее высокую выносливость, Фнуфт замедляется, удары его становятся все тяжелее. В конце концов он отбрасывает двуручник, бесполезное оружие против такой ловкачки, как я, и говорит своим: «Дайте меч поменьше, вашу мать, что-нибудь острое, я сейчас прирежу сучку, клянусь, надо воспользоваться этой передышкой, только как, буду импровизировать». Легаю его по керасе, прямо как на площади, в день казни. Он предсказуемо валится, я хватаю первый попавшийся булыжник и фигачу его по армиту. И еще разочек и еще. Булыжник попался увесистый и крепкий, ничего не скажешь, есть. От удара шлем сдвинулся чуть на бок и слегка погнулся, Фнуфту, может и ничего, разве что клюв сломало, судя по глухим воплям. Но он почти слеп, или, по крайней мере, обзор его существенно снизился. Все это время сохранявшие спокойствие товарищи поднимают его и вкладывают в руку короткий меч. «Ах ты, тварь!» — рычит он из-под шлема. На кирасу потекла кровь. «Ты, мерзкая уродливая погонь, не по правилам бьешься. Я убью тебя и сожру прямо тут». Сам сказал, «Я свинья с лопатой, какие тут правила?» Ярость — плохой спутник в бою. В этом я успела убедиться даже по битвам с боссами Souls-like, вроде Elden Ring. Бой – это кропотливая работа. Так что я продолжаю максимально внимательно колоть злодея. Это уже не так сложно. Можно даже особо не выкаблучиваться. Просто пляшу вокруг него и жалю. Вскоре он покрывается кровью чуть ли не весь, а затем и вовсе падает на колени. Короткий меч выскальзывает из рук. Тяжело дышит. Я жду, целая и невредимая. Заревев, что есть сил, вампир снимает с головы проклятый армит. На месте носа – месиво, правая щека порвана, глаз лопнул и вытек, по усам струится кровь. Двуручник лежит между нами, чуть ближе к нему, короткий меч. Он замечает это, но я быстрее, черт возьми. Хватаю двуручник, не забыв пнуть по короткому. Ты не это ищешь, труп, показываю двуручник. Ну и что, с трудом поднимаясь с колен, говорит он, голыми руками придушу тебя. Но тут ему в лицо прилетает топорик Чоша, а следом и его крик. «Бежим, Ля!» «Нет, сначала я отрублю ему голову». «Так, для верности». Пока он стоит, пошатывается. Его же мечом, такие, если не ошибаюсь, зовутся цвайхендерами, с двойной гардой, надо же, самое подходящее оружие для обезглавливания. «Привет тебе от тетушки Альгерды, виконтессы Гриб, поганец», говорю ему напоследок. «Один жак, приталенная куртка, усиленная металлическими пластинами. Армит, тип кавалерийского шлема с двойным забралом и защитой для шеи». Глава 33. Смерть стучится в ритме жизни. Бежим, очертя голову, прыгаем через заборы, несемся по каким-то чахлым садикам, через заброшенные дома, по извилистым улочкам. Погоня длилась какое-то время, но мы уходим, слава табу, и Леру юному. Топорик Чоши я не забыла вынуть из морды упыря, а короткий меч, назову его Бракимаром один, просто потому, что он на него смахивает, очень удачно отлетел в сторону Пегова. Теперь у нашего озабоченного товарища имеется более-менее пригодное оружие. Как я различаю то или иное оружие и даже доспехи, любил рассматривать картинки во всевозможных энциклопедиях, у бабули их великое множество. Не в последнюю очередь оттуда моя любовь к ножичкам. Цвайхендер бросила, столь увесистая железяка нам ни к чему. Вот и еще одну тварь прикончили, уже третью, после медведя Татя. Не зря полезли сюда, хоть я и предполагаю, что весть об этом донесется до ушей соответствующих. А что делать? Сам напросился. Останавливаемся в очередной грязной и замусоренной дыре, вдали от людей и ушей, а также не к месту влезающим обывателям. По нашим прикидкам, мы недалеко от таверны Кормчий. Дай отдышаться, Ля. Упершись в колени, хрипит Чёж. Умаился, бедненький. Ох, ну и сраженица. Ловко ты его. Тот ублюдок был прав. Ты настоящий огонь, Ля. Как в тебя не влюбиться? И тебе спасибо за меткость. Благодарю его, но нам надо поторопиться. Переполох мы подняли, это точно. До ночи надо управиться. Как бы они из своих нор не повылазили. Дай 5 минут, Ля. Есть вода, Педи, дай что ли, глотку промочить. А где ты с ним пересекалась, с этим рыцарем? Как его там? Его звали Фнуфтом. Один раз я выбила ему зубы и окунула в навоз, в другой раз мы в компании с Дантермила прогулялись в садах князя, а в третий и последний я снесла ему башку. Предполагаю, во второй раз ты была Аделаидой, точно. Передохнув, следуем дальше. Вот и знакомые трущобы, маршрут, которым мы с красавчиком шли на первую встречу с Буном. Только вот в чем беда. До меня доносятся звуки. Порыкивание, хрюканье, бормотание, вопли. Настораживает. Ладно, подойдем поближе, узнаем, в чем дело. Повернув на вожделенную улицу, носом к носу сталкиваемся с порченными. Их около десятка. От зомбаков в традиционном понимании их отличает выраженная человечность. Это просто люди, только больные и чем-то одурманенные. Отличительная черта, у них не держится слюна. Иногда они втягивают ее. Фу. А еще порченные пытаются разговаривать, но язык не слушается их. Получается мычание и остальные звуки, которые я уже слышала. Увидев нас, они начинают кричать, словно призывая кого-то. На крики сбегаются толпы таких же, женщины, старики и даже дети, с вилами, топорами, ножами, палками. Тянут руки, фырчат, прямо как статисты в малобюджетных зомби-хоррорах 70-х. Смотрит на нас и как будто не видит. Йо, восклицает Чёж, как через них продираться-то? Даже не представляю, Чиханте, не хотелось бы мясорубку устраивать. Похоже, это не упыри. Ты посмотри, скалится, а клыков-то нет, вижу. Порченые медленно подходят. Странное зрелище. Один из них, юноша, решает атаковать, но подошва моего сапога смачно впечатывается в его так-то смазливое личико. Обожаю вертушки. Парнишка падает, но удерживается в сознании. Изумленно притрагивается к своему раскуроченному носу. Морщится от боли. Самые простые человеческие эмоции. Очень странно. Что, больно? Спрашиваю я. Да, отвечает он. Создается впечатление, парнишка только проснулся. Отходим, Ля, говорит Чёж, поигрывая топориком со следами фнуфтовой крови. Пятимся, а вот толпа останавливается, словно упершись в стену. Нет, ну не странно ли, идем назад. Я не пойму, Ля, размышляет Чёж на ходу, что с ними, на порченных не похожи. А много ты видел порченных? Нет, если честно, только останки того бедолаги, которого ты тогда в лагере разорвала, да пару болявых мужичков в той деревушке, где мы разжились припасами. Но они были похожи на мертвецов, или даже на прокаженных. с язвами, синюшные, ужас. Может ли Бун находиться в таком месте, и где вообще искать негодяя, если его там нет? Сложно сказать, в городе полный хаос. Кто, кроме князя, тут командует, и к кому может Бун прибиться, и какие цели у него сейчас? Я останавливаюсь. Не знаю, говорю я, может, зря мы это затеяли, поперлись хрен знает куда. Так что, возврат, или заныкаемся поглубже, найдем, хоть кого, неважно, разузнаем. Второй вариант предпочтительнее, вставляет Пегий, а найти лучше всего девицу помоложе, да иди ты со своей девицей. Хором отвечаем ему мы и идем дальше. Есть предложение, где можно залечь на дно, спрашиваю я. Знаю одно местечко, отвечает Пегий, тут недалеко, место надежное, веди. Мы углубляемся в какие-то дебри, двух- и трехэтажные дома, темные, косые, одряхлевшие, со стесанными от времени лестницами и порогами, с крыш попадали черепички, булыжная мостовая колесом. Здесь сумрачно и пугающе тихо. Самый старый район города, и зачем мы сюда зашли, не зря ли? Что-то холодком обдало, но глядя на уверенную поступь Пегова, я думаю, может и ничего. Нет, точно зря, внезапно и совершенно бесшумно нас окружают тени, одновременно с этим начинается настоящий ливень. Присматриваюсь к темнеющим всюду у дверей, на балконах, у стен, в окнах, фигурам и понимаю, что это на самом деле тени, самые настоящие, шни, закутанные в черную ткань призрачные воины с саблями, стилетами и арбалетами, шляпы и плащи, сапоги с отворотами, все, как на подбор, одинаковые. Что-то ты проворонила наших гостей из подземелий, мать, хмуро говорит Чёж, их трудно учуять, оправдываюсь я, вытирая лицо, дождь как из ведра. Как назло, ненавижу дождь, спрашиваю их, что вам надо, тени, мы вам не враги, вперед выходит один из множества, холодный кивок головой, прошу вас, пройдемте с нами, слышу знакомый скрим, что, опять куда-то идти, мгновенно закипаю я, как тут не злиться, всем от меня чего-то надо, ну уж нет, никакого принуждения, я никуда не пойду, если у вас есть дело, выкладывайте тут. Один из множества оборачивается. Догадываюсь, что они перебрасываются мыслями. Хорошо, отвечает Шней. Прошу вас немного подождать. У нас есть выбор. Насмешливо интересуюсь я. Нет, отвечает он, не поняв иронии. Ждем. Шней стоят молча, смотрит на нас, черными-причерными, как самая глубокая бездна, глазищами. Жутковатые твари. Еще общаясь с Кашичем, я неоднократно ловила себя на мысли, что никак не могу отделаться от воистину прилипчивого ощущения страха. Тени могут пугать, как никто. Это, часом, не твои друзья, спрашиваю я Пегова. Не к ним в гости ты нас вел, а, что за местечко имел в виду? Я, нет, говорит Пегий. И как тебе это только в голову пришло? Наконец, спустя 5 минут, показавшиеся нам нескончаемо долгими, выходит некто в рясе, концы которой волочатся по земле. Лицо прикрывает глубокий капюшон. Руки спрятаны в рукавах. Некто останавливается перед нами. Молчит. Жду. Ничего, только хляби небесные. Стою как кошка бездомная. Вода, кажется, проникла до косточек. Это уже начинает раздражать. Ну, говори, что хотел. Не выдерживаю я. Ага, он пытается вникнуть в мои мысли. Хрен тебе, думаю я, и ставлю блок. Проще говоря, начинаю петь про себя, с должной сноровкой, отличная вещь, я вообще девка упертая и такие штуки у меня получаются хорошо, мы с Кашичем этот приемчик опробовали не раз, мама анархия, папа, стакан портвейна, хаэма что-то в этом есть, после кратковременной телепатической борьбы, чувствую облегчение, некто отступает, либо ты скажешь что-нибудь, либо получишь нож в брюхо, кричу я, и нечего меня прощупывать. Еще раз так сделаешь, пожалеешь. Один из множества дергается в нашу сторону, но некто останавливает его. Я с тобой никуда не пойду и вообще, нам не о чем говорить. Я теряю терпение. Валите своей дорогой. Так же молча некто разворачивается и уходит. А вот это неожиданность. Даже немного обидно стало. Ты же не мистерик, кричу ему вслед. Ты просто пес. Я угадала, иди нахер, пес. Некто останавливается. С трудом проникаю в его сознание. Я все же сильнее, и понимаю, что он раздосадован, и растерян, делает какой-то знак рукой и скрывается за низенькой дверью. «Прошу прощения», — говорит прежний один из множества, — «но мы вынуждены вас убить. Вежливость — это у них такая отличительная черта, за что?» — сорвавшись на виск, спрашивает Пегий, — «что мы вам сделали?» приказ Восхваленного. Не спрашивайте почему. Восхваленного, где-то я уже это слышала, вспомнила. Ты имеешь в виду Мистерика, говорю я, а еще его зовут Икач, не так ли? Черные глазищи сверкают. Откуда ты знаешь его имя? Последнее, что успел сказать один из множества, прежде чем я перерезала ему глотку. Махач, ребятки, кричу я, режем этих дохляков. Ох и достали меня окаянные. Ну и понеслось. В очередной раз я свирепею, убыстряюсь до предела. Сколько бы их ни было, этих чертей, всех почекаю. Где-то в глубине сознания возникает слабенький голосок. Не теряй голову, Настя. Но я ничего не могу с собой поделать. Я в режиме берсерка. Сабелька с кинжалом так и мелькают. Вот тут я разворачиваюсь по полной. Мельницы, финты, выпады, уколы, репосты с выбиванием вражеского оружия, контратаками. Тени хватаются за горло, за живот, отлетают, падают, но их месте появляются все новые и новые. Бью рукоятью, пинаю, прыгаю, кувыркаюсь, сабля, кинжал, в ход идет весь мой боевой арсенал. Вот лицо одного из множества расцвечивает страшный порез, у другого брызжет кровь из горла, заливая стены, третий подкашивается, после того, как я ему подрезаю ноги. Это действительно танец в ритме моего сердца, смерть в ритме жизни. Кровь, смешиваясь с потоками воды, струится меж булыжников. Тени воют, никогда не слышала ничего ужаснее. Но меня так захлестывает адреналин, что все нипочем. Я несу вам забвение, я дарю забытье, я стану вашим кошмаром. Конец эйфории положил крик Пегова. Ля, на помощь, Ля, помоги, не сдюжу ведь, замираю. Быстро окидываю взглядом проулок, вокруг тела, тела, тела. Позади, чуть поодаль, лежит в луже чёж. Пеги с Бракимаром отчаянно защищает его от троих. Одним прыжком покрываю разделяющие нас расстояние, взмах. И еще, и еще, и еще. Кончено. Тени повержены. Но чёж получил болт в бедро. Прошил насквозь и торчит. Плохо дело, говорит Пеги, держа чёжа за голову. Не вынимай, говорю я. Только не вздумай вынимать. Понял? Чёж кивает, стиснув зубы от боли. «Уходим», — говорю я, — «скроемся где-нибудь». Поднимаем здоровяка, бежим, опять бежим. Тащим его, он спотыкается, стонет. Но я слышу и вижу, нас преследуют. Двое с мечами, новые тени, мрачные воины, выше и сильнее сородичей. Гадство. Плююсь я, элиту вызвали. И чего им надо? Чего взъелись? Может, следовало все же пойти за ними? Сердито спрашивает Пеги. Тогда и не пришлось бы биться с толпами этих уродов. Один раз я уже пошла, с меня хватит, больше я ни от кого не буду зависеть. Все эти игры мне уже поперек горла. Мы знали, на что шли. И потом, ты уверен, что нас бы там не тронули? Чешу плохо. Побледнел, голова мотается, вот-вот упадет в обморок. Слушай, Ля, говорит Пеги, ты задержи их, а я найду укрытие. Дотащишь его, он вон какой тяжелый. Плохо ты меня знаешь, отвечает Пеги, поддерживая Чоша. Не впервой таскать на своем горбу этот мешок с говном. Хорошо, киваю я, идите. Как управлюсь, найду вас. Ты скройся получше, Пеги, и окажи ему помощь. Я приду, просто позови меня. Негромко, можно даже шепотом. Идите. Пеги с Чошем уходит. У меня сжимается сердце, видя, как здоровяк волочит ногу. Блин, надо было страховать их. А я как конченая идиотка кинулась в самую толпу. Так, спокойно. Чош не умрет, он не умрет, ни за что, я не дам ему, не знаю как, но не дам, только разберусь с двойней. Встаю в защитную стойку, мокрая, злая, в центре небольшой площади, по периметру торговые ряды, корзинки из-под овощей валяются на земле, дробно бьют капли дождя по разрезанной холстине на забытых фургонах, разбитые уличные фонари, элитные тени приближаются, окружают. Вы кто? Спрашиваю их. Верные Восхваленного, последовал ответ. Прежде чем начать, позвольте вопрос, пожалуйста, что Восхваленному от меня надо, теперь уже ничего, тогда зачем меня убивать, ты оскорбила его, к тому же, вслух произнесла его настоящее имя, за это, смерть, ха, ну попробуйте взять меня, дохляки, тени не заставляют ждать, ухожу в глухую защиту, высматривая слабые стороны, вот тут меня поджидает неожиданность, верные Восхваленного больше всего похожи на роботов. Как никогда сильно сходство с боссами из игр, как будто каждый из них действует согласно прописанному сценарию. Пока я их сдерживаю, хоть и с трудом, в самые первые минуты вообще подумала, что мне каюк, такой вихрь разнообразных ударов на меня обрушился. Досталось и пара незначительных царапин, по плечу и запястью. Но затем я подмечаю систему, и она чем-то похожа на манеру боя хранителей бездны из Dark Souls 3. И это хорошо, потому что, зная последовательность, биться легче. Для удобства буду звать их первый и второй. Первый вооружен парой коротких мечей, отдаленно схожих с японскими вакидзаси, про себя я окрестила их вакитками. У второго такой же самопальный вариант катаны. Верный с вакитками машет ими как угорелый, и так и сяк, все время как бы скользя в мою сторону. Атака может длиться от пары секунд до полминуты. Верный с катаной все время держится за его спиной. В какой-то момент первый отскакивает в сторону и второй тут же делает молниеносный выпад, опять-таки со скольжением в мою сторону. Причем целится в лицо, гад, а затем, не давая передохнуть, лупит по мне сверху вниз. А если я и от этого приема ухожу, то он пытается достать меня вертикальным ударом в прыжке. Первый уже ждет своей очереди за ним. Отскок, атака первого с вакитками, отскок, атака второго с катаной, повтор. Оба действуют предельно быстро, слаженно. Из-за такой тактики, без остановок и продыхов, мне приходится банально бегать от них по периметру площади, иногда кидаясь в них брошенной утварью, горшками, корзинами, что никак не помогает. Лихорадочно размышляю, как быть, надо выявить их слабости. Но как, вот же черти, не отстают ни на шаг. Очень быстро понимаю, что беготня ни к чему не приведет. Встречаю их лицом к лицу, держу расстояние, пытаясь определить время, пригодное для моей атаки. Так называемый тайминг. Подмечаю окошко в тот момент, когда первый отскакивает. Сложность только в том, когда закончится серия диких размахиваний вакитками и в какую именно сторону он отскочит. Терпеливо жду, когда же эта нечисть закончит свои нескончаемые мельницы, взмахи и так далее. Чтобы он попался под нужную левую руку, в которой я сжимаю кинжал, отступаю ближе к торговым рядам так, чтобы ряды находились от меня справа. Эх, главное, чтобы все прошло так, как надо, а то можно и на волыну напороться. Ага, вот, какие-то доли секунды, первый предсказуемо начинает движение влево и я, следуя за ним, вонзаю кинжал ему в спину. Вот только кинжал остается в спине, так как второй немедленно начинает атаку. Полувольт, и меч второго летит мимо меня. Замах правой с сабелькой, и я отрубаю ему руку почти по плечо. Из культи брызжет кровь. Пока первый замешкался, все-таки, кинжал в спине. Я всаживаю сабельку в шею второго. Не отрубило, надо повторить, но тут происходит странное. В меня как будто врезается невидимая стена. Отлетаю, врезаюсь в торговые ряды, проламываю их. На меня опрокидываются полусгнившие ящики с остатками овощей и еще каким-то дерьмом. Дьявол, они, оказывается, и колдовать могут. Не успеваю я выкарабкаться из груды отбросов, как вижу первого. Он несется на меня с вакитками. Лицо традиционно обмотано тряпками, но я знаю, он разъярен так, что мою голову точно прожигает раскаленный прут. И я безоружна, ведь сабелька так и осталась в шее второго. Но за секунду до момента, когда мечи неприятеля порубит меня в капусту, под руку попадается доска с торчащими в ней гвоздями. Длинная гнилая доска. Сойдет, лучше все равно ничего нет. Бац. Спасительная доска разламывается в щепки, но все же сносит верного и он тоже заваливается в кучу трухлявых деревяшек. Быстрее ко второму. Забрать сабельку и прикончить первого. Но на полпути я останавливаюсь. Слышу цокот копыт. Проклятие. Так не кстати. А верный с вакитками, а также с моим кинжалом в спине и торчащими в висках гвоздями, уже выбрался, и чертовы мечи в его руках, готов к бою, подлец, воистину нечеловечья быстрота, шум все ближе, опять охотники, скорее все те же, жаждут отомстить за павшего брата, мы оба замираем, обмениваемся взглядами, вижу, ощущаю, как он пышет яростью, ну да, я поняла, мы еще встретимся, говорю я, передавай привет и качу, и вот момент, когда на площади уже показываются знакомые нам рыцари, вот же неугомонные. Я скрываюсь. Один бракимар, меч с широким коротким клинком. Глава 34. Бродячая кошка, живи на крыше. Забираюсь на крышу ближайшего дома, замираю. Вижу четверку рыцарей. А вот верных нет, как и моей сабельки с кинжалом. И когда успели скрыться. Причем оба. Чувствую, что эти ребята непростые. Мало мне врагов вампирюк, так еще и с нежитью посралась. Хороша вылазка. Эх, Настюха, Настюха. Чую, кончишь ты плохо. Больше здесь делать нечего. Надо возвращаться к Чошу с Пегим. Как там здоровячек? Наверное, плохо. Первым делом сосредоточусь. Если они неподалеку, то я их быстро почую. Дождь наконец-то прекратился. Усаживаюсь в позе лотоса в каком-то страшно захламленном престарелой мебелью чердаке и начинаю слушать. Так и есть, ребята в паре кварталов отсюда. Надо бы сохранять передельную осторожность. Лезу по крышам, периодически останавливаясь и сканируя пространство. Рыцари, осмотрев площадь, ретируются, о присутствии теней ничего не говорит. Странные существа. Вот еще одна головная боль. Некий не в меру серьезный парень, имени которого нельзя произносить вслух. При случае поспрашиваю о нем Кашича, уверена, не обрадуется. Скажет, ну и наломала ты дров, подруга. Что делать, все моя экспрессивность. Нахожу мужичков в подвале полуразрушенного здания, видимо заброшенного уже давно. Пеги вынул из бедра болт и перевязал рану тканью, видно, где-то стащил подходящую. Но чё ж все равно выглядит очень плохо. Бледный, под глазами, темные круги, губы пересохли, что-то бормочет. Прикладываю руку ко лбу, горит. Мне так кажется, мрачно говорит Пеги, что болт был чем-то смазан. Кровотечение вроде остановилось, мне не впервой такие обрабатывать, но от раны плохо пахнет. Бедняга слишком быстро слабеет, никогда такого не было. Ему бы мази какой-нибудь из тех, что Дантер делал, но у меня ничего нет, только вода. Боюсь, как бы, сейчас... «Погоди», — говорю я и снимаю рюкзачок, «у меня кое-что есть». «Лекарство?» — недоверчиво спрашивает Пеги. «Колдовское? Ведьмовское? Да ну тебя! Нашли тоже ведьму. Обычное. Сейчас? Погоди, в рюкзачке моем не так густо. Всю косметику я выкинула, оставила только тюбик с гигиенической помадой и крем для рук. Кроме них и смарта с пауэрбанком там еще есть остатки ранозаживляющей мази афламилит». Иногда пользовалась после тренировок, и парацетамол, один блистер. Да, к этим предметам из далекого-далекого будущего примешались вещи здесь вполне обыденные, кружечка огнива, самодельный бинт из полос обычной льняной ткани, деревянная ложечка между прочим собственного изготовления, флакончик духов, тех самых от Джованни Ре, кусочек мыла, завернутый в кожу, антибиотиков нет. Когда собиралась на свидание с мудилой Антохой, не думала, что в итоге мне придется спасать от смерти громилу с отравленным болтом в ноге, живущим в мире, населенном вампирами, вурдалаками и просто очень нехорошими людьми. Выдавливаю из блистера пару таблеток парацетамола. «Дай ему эти пилюли», — говорю я, — «они снимут жар, пусть запьет их водой. Затем промой рану, обработай вот этим, даю ему флакончик с духами, там должен быть спирт, он обеззараживает. После этого смажь рану вот этой мазью, вручаю афламилит». Выкручиваешь колпачок и выдавливаешь на рану и втираешь. Понял, только руки помой. Мыло есть? Есть. Ну, хоть что-то. Есть чем перебинтовать? Пеги кивает. А ты куда? В логово Буна. Зачем? Там же эти порченые. Я на секундочку задумываюсь. Во-первых, там должен быть сундучок Дантера с лекарствами. Я должна его добыть и принести сюда. В любом случае, он нам пригодится. Во-вторых, эти люди не порченые. А кто же? Вспомни, как вели себя собачки того деревенского колдуна с огромным носом. Ты хочешь сказать, у Буна такая же способность, вот же черт, а я и забыл об этом. Но как ты проникнешь к нему, там ведь уйма народу, а у тебя и оружия-то нет. Я знаю, где лежит еще один меч, заберу его и пойду туда. Что за меч, бастард, подарочек Фнуфта? Какие-то странные у вас были отношения, не зря ли ты прикончила его? Поверь, не зря. Может, возьмешь мой, или вот топор? Чешу он все равно ни к чему, не надо, оставь себе, мало ли что, дай только свой ножичек, толку от него, но мало ли. Пеги отдает мне ножик, качая головой, все равно, с сомнением говорит он, какой бы ты ни была умелой, Леа, там же столько людей, а я по крышам, отвечаю я, как кошка, никто и не заметит, бывай, Пеги, я вернусь, надеюсь, Леа, позаботься о нашем здоровячке, обязательно, береги себя, выхожу из укрытия. В три движения влетаю на крышу, сажусь на корты, чтоб отдышаться. Мне показалось, или кто-то за мной следит. Испуганно, но с толикой надежды. Концентрируюсь и натыкаюсь на знакомые тихие ужасы, как я их называю. Здесь нормальных людей не так много, но какие есть, уподобились крысам, шныряющим во тьме. Незавидная участь. Отгоняю наваждение, скорее всего показалось. Неудивительно, напряжена как никогда. Эх, надо бы ускориться. Определиться бы только, в какой стороне и на какой крыше лежит бастард. Это же железка, ее не учуешь, как какого-нибудь крестьянина, потеющего от страха в погребе. Кроме того, я устала, и физически, но еще больше ментально. Я как ищейка, вроде бульдога Тори из старого советского кино о Шерлоке Холмсе, постоянно вынюхиваю, и в прямом и переносном смысле, осмотревшись повнимательней, двигаю. Походу разберусь, пагорк не ахти какой мегаполис, с родным Питером и его легендарными крышами не сравнить, и все-таки пришлось побегать с полчаса, прежде чем я отыскала, наконец, то место. Вроде и прошло всего ничего, а с другой стороны, как давно это было, вот та самая башенка, где я сидела, босая, взлохмаченная, ошалевшая, вот и меч, так и присыпанный черепицей и палой листвой, годится, добротное оружие, хороший баланс, заточка, головы рубить самое то, на этот раз он из моих рук не выпадет, все, пора в гости к другу Илья. Я уже неплохо освоилась и без труда допрыгиваю до места назначения, вскарабкиваюсь на колоколенку местной церквушки, гляжу, вон она, таверна, а за ним дом, где залег подлец Бун, кормчий, чтоб его, одурманенные его волшбой так и шастают туда-сюда, а вот на спортплощадке, где я тренировала его сброд, никого, ощупывать, что же там такое, опасаюсь, как бы не согреть народ, лучше полезу вслепую, рискую, конечно, но зато не просекут. Одно дело кромсать шнеев, они вроде как должны оклематься, у них физиология такая, другое, устроить местечковый геноцид. Да и сам факт, что сюда не суются охотники, говорит о многом. А для этого надо точечно проникнуть в резиденцию Буна, максимально тихонько. Прежде всего, надо отрешиться. Подозреваю, будет сильнейшее ментальное воздействие, именно это и останавливает вампов. Даже у меня, вроде неплохо подготовленная и знающий, как с этим совладать, начинает болеть голова. А что со мной станет, когда я войду туда? Урод беспрерывно нагнетает негатив, волну за волной. И бедным горожанам приходится хуже всего, на моих глазах несколько бедолаг добровольно размозжили себе черепа о стены. Периодически раздаются леденящие кровь вопли. Что с произошло с Буном? Какую дьявольскую мутацию образовал проклятый философский камень и его производные? В том числе печально известная Амброзия. Не ее ли он попробовал, уже будучи болен вампиризмом, остается только гадать. Была не была, крадусь. С церкви на соседний дом, уцепилась за парапет, подтянулась, пересекла покатую крышу. Черепички скользкие от прошедшего дождя, как бы не свалиться. Не суетись, Настя, успеешь. Как там в песенке дяди Армена, ведь мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Нет, эта песенка не подходит, а ничего другого на ум не приходит. Следующий дом, а потом и знакомый склад, темная громадина. Боже, в висках так и стучит, подташнивает, наваливается вялость, скованность. Кроме того, носа касаются запахи смерти. Внутри, расчлененка, как пить дать, кровь, кишки, раскурочиво. Кто-то чавкает, жует, крошатся кости в чьей-то ненасытной пасти. С огромным трудом беру себя в руки, стараюсь определить, к какой стороне полукруглое окно, свешусь с края, разобью стекло, у меня будет буквально минута, чтобы прикончить гада, прежде чем я отключусь, воздействие столь сильно, что у меня темнеет в глазах, пробираюсь, как в густом киселе, очертания размываются, вроде здесь, сейчас, дайте только доползти, тихо, Настя, тихо, ты сможешь, лучше прочти стишок какой, о родном городе, например, и коту поднял час прилива, шепчу я, время стошнило-стошнило прокисшей золой, город штормит, ухмыляется криво, усыпаны пепельной перхотью звезды, бледным потоком докуренных грез, нет, тоже не то, а и хрен бы с тобой, я иду, тварь, волю, в кулак, через не могу, с козырька, раскачавшись, окно в дребезги, приземляюсь, встаю в стойку, чуть не поскользнулась, там, где когда-то видела стройную фигуру в белой маске, в куче окровавленных ошметков сидит голый окровавленный человек и жадно поедает человечину. В тот исчезающий краткий миг я запомнила, как выглядел Илья Бун на самом деле, как юноша от силы 15 лет. Представляете, невероятно, он молодел, все вокруг, стены, полки с книгами, полы, кровать, облита кровью и обляпана кусками плоти. Зрелище настолько ужасное, насколько это вообще возможно. Человек, юноша, а что-то мне подсказывает, что это и есть Бун, начинает завывать, но я прерываю его, прежде чем он возьмет самую высокую ноту. Чварк по горлу, из шеи веером выхлестывается кровь. Добить, немедленно добить. И я озверело начинаю рубить всю эту чудовищную массу из костей и мяса. Я, берсерк, ничего живого, ни клочка не останется от мерзости. А потом я падаю. Мне снится потоп сумасшествий с натуры. Медный Петр добывает стране купорос. Не знаю, сколько времени прошло, пока я пребывала в бессознанке. Вскакиваю, хватаю бастард, дико озираюсь, никого. Так и лежит кровавая масса. Уже и мухи тут как тут. Ментальный кошмар ушел, оставив внутри меня ощущение слабости и некоторого отупения. Бун умер. Он превратился в груду плоти, которую он с таким удовольствием пожирал. Вот я вся месть. Радости никакой. Скорее сожаление. Мерзкий конец незаурядного человека. Быстрее отсюда. Сбегаю вниз. Стараюсь не смотреть на развешанные всюду куски мяса, на покалеченные тела. Ищу сундучок. Вроде я что-то такое замечала неподалеку от бюро, где стоял Джанкарло. Кстати, Гроссбух так и лежит там. Наконец-то нахожу искомый предмет, хвать его под мышку и бежать. Выскакиваю из помещения на улицу, вдыхаю воздух полной грудью. Ох, хоть эпичного боя так и не получилось, но это было ужасно. Я не выдерживаю и освобождаю желудок. Осматриваю себя, с головы до пят в кровище. Ладно, некогда тут лирику разводить. Проверю-ка, тот ли сундучок. Ломаю бастардом замочек, заглядываю внутрь. То, что надо. Полдела сделано, теперь вернуться бы. Пока гости не нагрянули, только хоть чуток вымыться. Замечаю бочку с водой, в ней бывало смывали пот мужики. Умываюсь, а потом и вовсе выливаю на себя все без остатка. Полегчало. Собираюсь с последними силами и опять забираюсь на крышу. Вижу, народ начал приходить в себя, и это сопровождается тошнотой, слезами от боли и полным непониманием, что происходит. Я освободила их только для того, чтобы они попали в загоны. Хороша избавительница. Но что я могу? Я ведь не богиня, не капитан Марвел, не Ким 5 с плюсом. Обратно добираюсь без проблем. И тут меня ждет сюрприз. У мужиков гость. Вернее, гостья. Тельга, спрашиваю я, ты ли это, девушка, та самая, которая повалилась мне в ноги с мольбой о помощи у Буна, сидит рядом Чошин, промокает его лоб мокрой тряпкой, а Пеги отсутствует. Теперь понимаю, кто следил за мной. Ты как здесь очутилась? Нас увидела? Да, говорит девушка, опасливо поглядываю на меня. Что пахнет нехорошо, говорю я, и видок тоже не ахти какой. Да, она настороженно кивает, злого ворога убила. Посекла в кашу негодяя, того, кто твою кровь пил. Вы убили Буна, не вы, а ты. Да, убила. Его или того, во что он превратился, больше нет. Ладно, потом поболтаем. Пеги где? Отлучился за припасами. Я подсказала ему, где можно разжиться едой. Надеюсь, он не приставал к тебе? Нет, он был вежлив. Надо же, и тут я спохватываюсь и смотрю на раненого. Как Чош, заснул. Я тут приволокла лекарство. Давай посмотрим. Бутылочки, пузыречки, коробочки с мазью, на каких есть надписи, на каких нет, какие обозначены просто от ран, от воспалений, от лихорадки, какие на местном эквиваленте латинского, сардиацуса куа, валере, хибра, риседа и так далее, некоторые вообще означены номерами, символами или буквами, FCTM, EX, EXTRA, DIST, понятно, что ничего не понятно, к счастью, очень быстро возвращается Пеги, непривычно серьезный. Осмотрев содержимое сундучка с видом знатока, он извлекает пару пузырьков с темными жидкостями и заставляет выпить это Чоша. Кроме того, с помощью тельги он оперативно меняет повязку, предварительно смазав рану какой-то мазью. Напоследок он дает здоровяку еще пару таблеток парацетамола, заметив, что сей пилюли действительно снимают жар. «Надо ждать», — говорит он, — «все, что можно, я сделал. Надеюсь, ему это поможет. Он вроде держится», замечаю я. «Да, он сильный», соглашается Пеги. «Должен выбраться, должен. Но придется подождать. Переночуем здесь», Пеги пожимает плечами. «Как бы дольше не пришлось задержаться. Что ж, побудем крысами», говорю я. «Посидим. Покушать есть, вода есть, лекарства для здоровячка тоже. Да и мне больше нет надобности бегать. Буну я отомстила. Так что обустраиваемся. Несмотря на то, что я не ела целый день, аппетита нет. Выпиваю только воды». Пеги разжился кругом сыра, хлебом и копченой колбасой. Кроме того, притащил бутылку вина. «Это точно не амброзия случаем?» «Нет», — сказал Пеги. «Это из надежного места. Я же вор, не забывай». Но на всякий случай он понюхал винцо, попробовал, покатал на языке. Да, это настоящее вино. Как будто ты знаешь, какова на вкус амброзия. Не знаю, но запах помню хорошо. Да ты и сама должна помнить. Я беру бутылку и нюхаю. Теперь вспомнила. Амброзия пахнет не так, и отхлебываю глоток прямо из горлышка. Так, тельга, расскажи, что с тобой было. Не хочу рассказывать, говорит она, замкнувшись. Бун ведь отпустил тебя в тот день, отпустил, вернее вышвырнул. Назад в бордель, где я была, меня не приняли, я ведь павшая, понимаешь, хоть и не по своей вине, так что мне остался один удел, бродяжничать. Спасибо, хоть Пегги помог, дал укрытие. Я там так и скрывалась, после того, как он исчез, а недавно вас заметила. Пегги, не веря своим ушам, спрашиваю я, а взамен что попросил, и совершил, ничего, как ничего. Ты скажи, не бойся, не трогал я ее, злится Пегги. Почему, спрашиваю я, потому, жалко стало, не верю, а вот поверь, хорошо, ты, значит, воспылал к тельге чистой возвышенной любовью, но зачем тогда бросил, ушел с нами, а с нами увязался сюда не затем ли, чтобы отыскать ее, нет, покраснев, говорит Пегги, все не так, признаюсь честно, я хотел, ну, того, сам утащил в свое логово, приготовился было позабавиться, но, так и знала, горбатого могила исправит, но не смог. Тельга была слаба, вечно плакала, ну и пожалел, помог, а бросил потому что не был уверен за себя. Я, дурной человек, тельга, прости. Тельга с интересом выслушивает его признание, но на ее лице в принципе не отражается никаких эмоций, за исключением небольшого удивления. Что скажешь, тельга? Я, растерянно отзывается она, даже не знаю что сказать, как бы то ни было от тебя. Пегги, я видела только доброту, я всегда помнила тебя и очень рада видеть вновь, живым и здоровым, и главное, ты остался человеком, как и твои друзья, а еще, я ведь так и не поблагодарила тебя, спасибо, только из-за тебя я жива, хоть это жизнью и нельзя назвать. Пегги, явно засмущавшись, машет рукой, да ладно, чего там, пойдешь с нами, спрашиваю я девушку, а куда, в горы, у нас там лагерь, там гораздо безопаснее, чем здесь, и природа вокруг, была бы рада присоединиться, вот и хорошо, ты лучше поведай, Леа, что там было-то, прерывает нас Пегги, я вкратце рассказываю о моей схватке с Буном и обстановке внутри, что он выглядел как подросток умалчиваю, ни к чему вызывать у них экзистенциальный шок, Пегги качает головой, во что превращается пагорк, сокрушается он, что будет дальше, Леа, дальше мы будем бороться. Просыпается Чёш, некоторое время глядит на нас непонимающе, затем широко улыбается. О, все целы, как я погляжу, и ты здесь, тельга, рад видеть. Так, я что-то пропустил, потом расскажу. Чиханте, говорю я, вижу ты немного отошел, а мы уже боялись. Хрена с два я помру, говорит Чёш. Пегги, дай воды что ли хлебнуть, в горле словно бешеные коты скребутся. Блин, я так обрадовалась, чуть на слезу не пробивает. Начинаем болтать о том о сем. Обстановка в подвале соответствующая, сырые кирпичные стены, стеллажи, пара сундуков по углам, сталкерский уют. Пегги притащил несколько тюфяков, так что сидеть есть на чем. И тут много свечей, уютный огонек нам обеспечен. Если уходить, говорит тельга, то лучше всего ближе к утру, пока не рассвело. К этому времени на улицах пустеет, во всяком случае охотники встречаются крайне редко. Уходит отсыпаться. «Сукины дети», — говорит Чёш, — «может быть», — пожимает плечами тельга. «Тельга, обращаюсь к ней, может ты что-нибудь слышала о Лизе, не знаешь, что с ней?» Едва услышав это имя, девушка мрачнеет, молчит какое-то время, затем отвечает. «Одни только слухи. Кто-то говорил, что она пошла к князю и обитает там, как кровососка, а кто-то утверждал, что она в загонах, кто сжег рынок. Поговаривают, что это Густаш и его люди. Густаш серый?» переспрашивает Чёш, что-то слышала о нем, говорю я, кто он, пустозвон, говорит Пегги, алхимик, специалист по побрякушкам для знати, держал элитную школу для алхимиков, там, кстати, обучался Дантера, до тех пор, пока его не выгнали, вот и последний слух, поговаривают, что Лиза его любовница, говорит тельга, якобы это она попросила Густаша сжечь бордель, а заодно и весь рынок, интересно, с кем теперь Густаш, спрашиваю я. «Трудно сказать», — отвечает девушка, шепчутся, что он — человек Тяду. Граф вроде как остался человеком и начал бороться с кровососами. Сожженные и обезглавленные на улицах — его рук дело. Присматриваюсь к ней. Невеселая, замкнутая. В подвале не холодно, но она все время обхватывает себя руками, словно замерзая. Жалко ее. Слишком многое она пережила за свои 20 лет. «Простите, я отойду», — говорю я, поднимаясь. «Куда?» — интересуется Чош. «Адантеровые микстурки и правда действуют». На глазах поправляется. «Вот и за колбасу принялся». «По малой нужде», — отвечаю я. «Не стану же я делать это здесь». Справляю нужду, спускаюсь и вижу старика. Никого нет, только престарелый дед, ветхий до ужаса, седой, как лунь в выцветших не спадающих одеяниях. Сидит на скатанном в рулон тюфике, опирается о деревянный посох, глядит на горящую свечу. «Ты кто такой?» – спрашиваю я. «А где мои?» Дед поднимает на меня глаза, а затем говорит. «Присаживайтесь, Анастасия Романовна. В ногах правды нет». Смотрю, посох венчает искусно вырезанная морда пса. «Ты, Горация, мудила ты эдакая. Верни меня обратно. Верни меня, сукин ты сын. Успокойтесь, Анастасия. Садитесь, поговорим». Все не так просто, увы. Я сажусь напротив него, вся трясусь. «Зачем ты так со мной поступил?» — говорю я, еле сдерживая волнение. «Что я тебе такого сделала, проклятый демиург?» Горация молчит, видимо, собираясь с мыслями. «Я затем встретился с тобой, Анастасия. Меня гложет чувство вины. Поверь, не этот мир ты должна была увидеть. Прости, если сможешь. Хочешь сказать, ошибочка вышла? Можно и так сказать. Еще раз, прости. И это все, все. Верни меня. Я хочу домой. Я хочу домой. Домой. Анастасия Романовна, угомонись. Возврат невозможен. Я не всесилен. Кроме того, как только ты исчезла из той реальности, там стерлись любые упоминания о том, что ты вообще существовала. Но моя семья... В твоей семье ты никогда не рождалась. Более того, твой отец никогда не встречал твою мать. Она не рожала ни тебя, ни близняшек Олю и Веру. Рома Сапфиров так и не женился, его выгнали со службы за пьянство, а потом он угодил за решетку, не помню, кажется, за нанесение тяжких телесных повреждений. Там он повесился, или его повесили, не знаю. Никому не нравятся острословы, особенно с кулаками. Ирина, как ее девичья фамилия, не помню, увы. В общем, Ира вышла замуж за какого-то еврея, уехала жить в Израиль, у нее родился сын Алексей, который стал военным. Он умер в тот же день, когда ты попала сюда. Его убили в Газе. Сейчас Ира лечится от депрессии, но говорят, что все плохо. Она пыталась наложить на себя руки несколько раз. Бабушка Аделаида некоторое время жила одна, потихоньку успевалась, пока доброхоты-общественники не определили ее в дом престарелых. Она пока жива, но, как бы сказать поделикатнее, состояние ее разума плачевное. Всю свою обширную библиотеку она пропила. Старец Горация пошамкал губами и продолжил. «Придется тебе, Анастасия Романовна, обустраиваться здесь. Уверяю, у тебя получится. Придет время, и ты вспомнишь, что не соткалось из воздуха. У тебя здесь есть прошлое, хотя ты мне и не веришь. Так устроено мироздание. Кто ищет, тот обрящет. Я гляжу на него, ни жива, ни мертва. Вот кто настоящий дьявол. Ни Бун, ни Блуд, ни князь Гильберт, Риша, Турис, Мистерик, кто там еще. Истинный дьявол сидит передо мной, смотрит на меня с притворным сочувствием. И я не могу придушить его, я ничего не могу сделать. Я могу только... Прошу, уходи, шепчу я, еле сдерживая слезы. Оставь меня, забудь обо мне, не возвращайся никогда. Еще раз, прости, Анастасия. Закрываю глаза ладонями, а когда открываю их, вижу друзей. Они продолжают тихо беседовать, а я лежу. А где этот старец? Они смотрят на меня с недоумением. Какой такой старец? Спрашивает Чош, который здесь сидел. Ну вот тут, на скатке, у него еще посох такой, с мордой пса. Ты заснула, Ля, вырубилась прямо на ходу. Только и всего. Мы тебя и уложили подремать. Никого здесь не было, только мы. Это всего лишь сон, Ля, говорит Пеги. Плохой сон. Сегодня тяжелый день, неудивительно. Ты что-то шептала, добавляет Тельга. Ты говорила во сне, что хочешь домой. Мы все хотим, грустно кивает Чош. Мы все хотим домой, Ля. Извините, говорю я, поднимаясь. Мне надо побыть одной. Бегом, по крышам, куда-нибудь. Дать волю чувствам. Но не могу. Уселась на краю крыши какого-то дома, опустошенная, одеревеневшая. Вечереет. Небо очистилось от туч. Багровеет как никогда закат, точно кровь. Недалеко течет Пак, медленно и лениво плещется на волнах плоскодонка с парочкой рыбаков. Присматриваюсь, Это же они, хмурый старик и конопатый рыжеватый детина. Надо же, привет, убогие. Я даже машу им рукой. Плевать, что они меня не видят. Главное, что я вижу их, и они продолжают жить, как ни в чем не бывало. Люди остаются людьми даже в то время, когда все летит в тартарары. Достаю из рюкзака смарт, тупо тычу по иконкам. В одной из папок затерялась фотография. Я забыла про нее, думала, ничего не осталось. Там все мы, ну за исключением Оленьки, бабушка держит на руках трехлетнюю Веру, я у дедушки на коленях, нахально сняла с него очки, а он хмурится, папа с мамой, обнявшись, смеются, глядя на нас. Слезинка, одна единственная, непослушно скатывается по щеке. Повинуясь внезапному порыву, швыряю смартфон в реку, и пауэрбанк туда же. Мой дом здесь, моя семья там, в подвале, и в горах, а я, девушка без прошлого, и со смутным будущим, бродячая кошка, живи на крыше, я, Ля, просто Ля.